Глава 5. Рангар. Неладное творится в западном пограничье. Откровенное дерьмо, честно говоря. Велес распустил своих настолько, что не боятся надругаться, пусть над неродной, но дочерью властелина, которая официально находится под его опекой. Как вообще простому стражнику? Ладно, хель с ним. Начальнику отряда стражи пришло в голову, что он может жениться на дочери властелина пограничья. Ау, солдат. «Где Велена и где ты? Соображать же надо. Еще бы у него крышу не снесло от известия, что такая выгодная партия теперь ему не светит. Пусть радуется, что отделался легким испугом. Эта мразь даже не подозревает, что находилась в полушаге от смерти. Я готов был размазать его по всей башне тонким слоем, когда увидел полные страха глаза Велены и эту тварь, расстегивающую штаны». Даже сейчас мой зверь приходит в бешенство при воспоминании о том, от какого ужаса и позора удалось избавить Велену. Велена. Катаю на языке ее имя, как леденец. Пробую его на вкус. Велена. Мне нравится. Имя напоминает о запахе вереска на моей родине. И еще немного о сладости малины. Вот только сама Велена не пахнет вообще ничем. Нет естественного запаха. Его заменяет искусственный. Я даже опешил сперва. Так же не может быть. Я несколько раз специально подходил до неприличия близко. Вдыхал ее аромат. И ничего. Суррогат. Место натурального запаха живого тела. Мой зверь разочарован. Он надеялся почуять аромат истинной пары. Но несмотря на отсутствие запаха, меня почему-то тянет к Велене. И зверь успокаивается в ее присутствии. От ее голоса мой волк довольно урчит, словно домашний сытый пес. Стоит подойти к Велене, и появляется какое-то необъяснимое желание схватить ее и увезти отсюда в страну двуликих, в серый стан, где живут подобные мне. Там ей никто не причинит вреда. Да я любого разорву лишь за один косой взгляд в ее сторону. Ну вот и сейчас. Она смотрит на меня своими бездонными серыми глазами, а мне хочется ее сжать, украсть, присвоить. В белокурых растрепанных волосах играет солнце. И они отсвечивают золотом. Пухленькие губки зовут к поцелую. Как же сложно удержаться и не поцеловать. А может, и сдерживаться не стоит. Она же моя невеста. Ее папаша может даже не рассчитывать, что я оставлю Велену в его власти на этот месяц до совершеннолетия. Мало ли что может прийти ему в голову. Больно много в нем спеси. Своя рука, владыка. Отдаст еще ее замуж за какого-нибудь проходимца. И сломая девочке жизнь. Кэлси Велес может даже не мечтать, что я уеду до свадьбы. Велена моя. Я так сказал, и значит, так и будет. В день ее рождения сыграем свадьбу и покинем столь гостеприимный дом тестя. Все эти мысли проносятся у меня, пока я оглядываю каморку, которую моя невеста гордо называет комнатой. Да у меня в замке помещения для слуг больше, чем у дочери властелина пограничья. Ох, и мутный тип этот ее приемный папаша. Повезло девочке, что этот ублюдок не ее родной отец. Такую наследственность я бы не хотел своим детям. Подлость оборотни не в чести, а измываться над бесправной девчонкой – подлость. Однако Велес не гнушается подсовывать свою распутную дочь. Да разве может она сравниться с таким нежным, невинным цветком, как Велена? Эту распутную девку можно было бы отыметь и выбросить за ненадобностью. Но я брезгаю даже прикасаться к ней. Запахов мужских на ней живого места нет. Мало ли что можно подцепить, не вылечишься. «Вы жалеете о своем выборе, господин?» Велена выдергивает меня из моих размышлений. «Вы можете выбрать Майю. Она хорошая и скромная девушка, и в ее происхождении не придется сомневаться». «Забавная. Такие глупости говорить серьезным лицом. Какая такая Майя?» Оборотням плевать на происхождение. Мне важно, что ее принимает мой зверь. Прошу ее произнести мое имя. Она робко и так мило стесняясь шепчет. Рангар. И у меня сносит крышу. Хель, меня побери. Зачем я затеял эту проверку? Меня тянет зарыться в ее волосы. Распустить шнуровку на платье. Хватит, остановись, Рангар. Иначе сам будешь ничем не лучше той мрази, которая пыталась надругаться над ней. Хорошо сказать, да сложно сделать. Манит меня сладкая покорная Велена. И послав к Хеле все доводы разума, Я накрываю ее губы своими. Я пью ее дыхание. Я позволяю себе бесстыдно исследовать языком ее медовый ротик. И, уступив моему напору, она отвечает на поцелуй. «О, боги, помогите мне устоять и не продолжить начатое!» Боги меня услышали. Не дали мне совершить непоправимое. Я бы не остановился. Хели все боги, я бы не смог. Я все равно женюсь на ней, но Велена заслуживает вспоминать свой первый раз без содрогания. Хочу сделать ее особенным, а не завалить невесту, как служанку в жалкой каморке на продавленный матрас. «Ах, вот вы где!» Распахивает дверь в каморку Мелисса Велес, делая вид, будто ничего из ряда вон тут не происходит. «Велена, беги к отцу, а с вами, Рангар, я бы хотела побеседовать с глазу на глаз». «Интересно, ей все равно, или она понимает, что я как партия для ее приемной дочери намного лучше, чем стражник? Не могу выкинуть ублюдка из головы. Меня бесит, что он посмел даже помыслить о женитьбе на Велене, о том, чтобы касаться ее тела. Зря не спустил на нем пар. Я осыпаю хозяйку замка положенным этикетом комплиментами и приглядываюсь к ней. Моя интуиция подсказывает, что приемная мать искренне любит Велену и желает ей добра. Вот только о чем она хочет поговорить со мной, подальше от глаз и любопытных ушек дочери, и почему ее лицо так серьезно?